В одном стихотворении у вас есть строчка «Скучно жить, мой Евгений». Да, это стихи из мексиканского дивертисмента. Они обращены к нему. Рейну я посвятил несколько стихотворений. До какой-то степени он остается как-то у Паунда. Так вот, однажды летом Рейн меня спросил, «Хочешь познакомиться с Ахматовой?» Я тут же согласился, почему бы и нет. Имя Ахматовой мне тогда мало что говорило. Я нашел ее сборник и прочитал его, но в то время был целиком погружен в свой собственный идиотский мир. Короче говоря, мы к ней отправились и побывали у нее на даче под Ленинградом еще раза два или три. Она мне очень понравилась. Говорили о разном, и я ей показал свои стихи, не слишком заботясь о том, какое они произведут впечатление. Но как-то вечером, возвращаясь в город, в переполненной электричке, я вдруг осознал, от кого я еду, с кем я сейчас говорил, и будто пелена спала с глаз. И с того дня я стал бывать у нее постоянно. В 64-м году меня посадили, наши регулярные встречи кончились, но началась переписка. Своим освобождением из ссылки я отчасти обязан ей. Она приложила массу усилий, чтобы меня вызволить. Но Ахматова корила себя за то, что невольно способствовала моему аресту. За ней велась постоянная слежка. Вероятно, засекли и меня. Все, за кем следят, опасаются за своих друзей. Позднее я, зная, что за моим домом установлено наблюдение, старался вести себя осторожно. Когда за вами следят, как это на вас действует? Ощущение собственной значительности повышается? Нет, ничего подобного. Вас это либо пугает, либо вызывает досаду. О собственной значительности думать не приходится. Видишь только глупость и одновременно чудовищность происходящего. Чудовищность заслоняет все остальное. Помню, в моем присутствии одна простодушная, может быть, не столь уж простодушная особа, спросила Ахматову. «Анна Андреевна, но откуда вы знаете, что за вами следят?» И Ахматова ответила. «Голубушка! Этого нельзя не заметить. Слежка и правда велась совершенно в открытую. Им надо было запугать человека, создать у него ощущение полной беспомощности. Мания преследования тут ни при чем. Все происходит на самом деле, с тобой буквально ходят по пятам. Долго ли вас еще преследовали эти опасения? Когда вы окончательно от них избавились?» «Я от них и до сих пор не избавился. По инерции продолжаю соблюдать известную осторожность. И в том, что пишу, и в том, что говорю, когда встречаюсь с соотечественниками, литераторами, политиками и так далее. Госбезопасность повсюду раскинула свои сети. Кроме прямых агентов КГБ, существует масса людей, которых КГБ так или иначе использует. Вы знали в те годы, кто такой Солженицын? В те годы, я думаю, Солженицын и сам еще не знал, кто он такой. Нет, понимание пришло позже. Один день Иван Денисович я прочел, как только он был напечатан. Не могу опять не вспомнить слова Ахматовой. При ней как-то заговорили об Иване Денисовиче. И один мой друг сказал, мне эта вещь не нравится. Ахматова возмутилась. Что за разговор? Нравится, не нравится? Да эту книгу должна прочесть вся страна, все 200 миллионов жителей. Иначе не скажешь, да? В конце 60-х я читал почти все вещи Солженицына, которые тогда ходили по рукам в машинописных копиях, их было 5 или 6. ГУЛАГ еще не был опубликован на Западе. Август 14-го только-только стал появляться в самиздате. Прочел я и солженицынские «Крохотки», стихотворения в прозе, они меня разочаровали. Но ведь не в поэзии его главные силы, да? Вы лично знакомы с ним? Нет, один раз обменялись письмами. Мне кажется, советская власть обрела в Солженицыне своего Гомера. Он сумел открыть столько правды, сумел сдвинуть мир с прежней точки, да? В той мере, в какой вообще один человек способен воздействовать на мир. Вот именно. Но за ними стоят миллионы загубленных, и сила человека, который остался жив, соответственно, возрастает. Это же не только он, это они. Когда вас в 65-м году отправили в лагерь, Бродского отправили в ссылку в 1964 году, не в лагерь, а в ссылку, Меня сослали в глухую деревушку на север, всего 14 домов. Кругом сплошные болота, добираться туда целое дело. Перед этим я сидел в крестах, потом прошел через пересыльные тюрьмы в Вологде и Архангельске. И в конце концов меня под охраной заставили в это северное захолустье. Удавалось ли вам во всех этих обстоятельствах сохранять интерес к поэзии и вкус к языку? Как ни странно, да. И в тюремной камере, и на пересылках я продолжал писать стихи. Написал, среди прочего, одну весьма самонадеянную вещь, где речь идет именно о языке, о творчестве поэта. Стихи в высшей степени самонадеянные, но настроение у меня было тогда трагическое. Я оказался способен сказать такое о самом себе, сказать самому себе. Знали ли вы тогда, что ваш судебный процесс привлек к вам внимание мировой общественности? Нет, я и не подозревал, что суд надо мной получил международную огласку. Я мирился с тем, что горькую пилюлю придется поглотить. Ничего не поделаешь, срок отбыть надо. Несчастье, может быть, и к счастью для меня. Приговор по времени совпал с большой моей личной драмой, с изменой любимой женщины и так далее, и так далее. На любовный треугольник наложился квадрат тюремной камеры, да, такая вот получилась геометрия, где каждый круг порочный. Свое душевное состояние переносил гораздо тяжелее, чем то, что происходило со мной физически. Перемещение из камеры в камеру, из тюрьмы в тюрьму, допросы и прочее, все это я воспринимал довольно равнодушно. Вы могли в ссылке поддерживать контакт с другими литераторами? Пытался. Что-то передавал через друзей, что-то посылал по почте. Несколько раз даже удавалось позвонить. Деревушка была маленькой, всего 14 домов. Я понимал, что мои письма кем-то читаются, но на этот раз заблуждаться никогда не приходилось. Нас приучили знать, кто в доме хозяин. Не ты. Тебе стоит столько высмеивать систему. Это самое большое, что можно сделать. Русские крепостные недаром любили злословить о господах, отводить душу. В таком занятии тоже есть своя притягательность. Но ведь в ссылке вам приходилось очень тяжело. Не, что вы. Во-первых, я был молод. Во-вторых, мой принудительный труд был связан с работой на земле. Я когда-то сравнивал российское сельское хозяйство с американским общественным транспортом. Также нерегулярно функционирует и также скверно организован. Свободное время у меня всегда оставалось. Конечно, физические нагрузки порядком выматывали, а главное, я не имел права покидать место ссылки. Мои передвижения были строго ограничены. Но в силу особенностей своего характера я как-то приспособился и решил извлечь из своего вынужденного затворничества максимум возможного. Жизнь на природе мне нравилась. Возникали даже какие-то ассоциации с Робертом Фростом. Больше задумываешься о том, что тебя окружает, о том, что ты способен сделать собственными руками. Воображаешь себя англичанином, который по склонности души занимается фермерством. В это можно и поиграть. Многим русским писателям приходилось куда тяжелее, чем мне. Можно ли сказать, что ссылка привела вам чувство единения с природой? Сельскую жизнь я люблю, и дело не только в единении с природой. Когда поутру встаешь в деревне, да, впрочем, и где угодно, и идешь на работу, шагаешь в сапогах через поле, и знаешь, что почти все население страны в этот час занято тем же самым, то возникает бодрящее чувство общности. С птичьего полета, с высоты полета голуби или ястреба, картина будет везде одна и та же. В этом смысле опыт ссылки даром для меня не прошел. Мне открылись какие-то основы жизни. Вы имели в ссылке возможность с кем-то беседовать на литературные темы? Нет, но я и не испытывал в этом потребности. Откровенно говоря, не так уж это вообще необходимо. По крайней мере, я не из тех писателей, кто жить не может без профессиональных разговоров, хотя при случае охотно в них участвую. Но коль скоро я этого лишен, то я не страдаю. Напротив, начинают проявляться некие демократические задатки. Разговариваешь с простыми людьми, пытаешься вникнуть в ход их рассуждений и так далее. Психологически от себя оправдывает. У вас было с собой что-либо из классических авторов? Вряд ли. — Нет, пожалуй. Когда мне требовались какие-то ссылки, я писал друзьям, просил помочь. Вообще у меня не слишком близкие отношения с античностью. Обычный уровень, то, что можно найти у Булфинча, да? Я читал Свитония, кого-то еще, Тацита. Но, признаться, мало что помню. Имеется в виду популярная книга, впервые вышедшая в США в 1855 году и ставшая впоследствии известной по имени ее составителя Томаса Булфинча. Это собрание пересказов античных, европейских и восточных мифов. В определенный период вашего творчества античные авторы сыграли важную роль. Может быть, не сами их сочинения, скорее ощущение исторической преемственности. Когда попадаешь в беду, машинально начинаешь искать в истории кого-то, чья судьба похожа на твою. Если, разумеется, ты не настолько самоуверен, чтобы рассматривать себя как нечто уникальное, беспрецедентное. Я вспомнил об Овидии. Понятно почему. В целом это было очень плодотворное время. Я много писал, и писал, по-моему, неплохо. Были строки, которые я вспоминаю, как некий поэтический прорыв. Здесь, на холмах, среди пустых небес, среди дорог, ведущих только в лес, жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлением на формы, шумящие вокруг. Возможно, не бог весть что, но для меня это многое значило. Пусть ты не открыл новый способ видения, но если сумел облечь это в слова, то обретаешь некую новую свободу выражений. Тогда уж тебя не задавить. Могли ли вы предполагать, что в один прекрасный день окажетесь на Западе? Разумеется, нет. Ни одному советскому человеку такая мысль и в голову не может прийти. Вас с детства приучают существовать в замкнутом пространстве. Остальной мир для вас чистая география, отвлеченные школьные предметы, а вовсе не реальность. Ведь вам разрешили эмигрировать в Израиль, а куда я еще мог эмигрировать? Бумаги оформили на выезд в Израиль. Но сам я никаких конкретных намерений не имел. Самолет приземлился в Вене, и там меня встретил Карл Профер из Ардиса при Мичиганском университете. Он высокий, я его увидел на балюстраде среди встречающих еще из окошка самолета. Он мне махал рукой, и я помахал в ответ. И как только я к нему подошел, он спросил: «Ну, Иосиф, куда ты хотел поехать?» Я сказал: «О, Господи, понятия не имею». Это была истинная правда. Я знал так, что собственную страну я обкидаю навсегда, но где окажусь, не думал. Ясно было одно — в Израиле мне делать нечего. Иврита я не знал, а английский все-таки немного освоил. Обдумать планы перед отъездом я просто не успел. Я вообще не верил, что меня выпустят, что меня посадят в самолет. И даже, оказавшись в самолете, не знал, куда полечу, на запад или на восток. — Стало быть, это Карл Профер уговорил вас лететь в Штаты. Я, признаться, никаких определенных планов не имел. И тогда он спросил: «А как ты смотришь на то, чтобы поработать в Мичиганском университете?» У меня уже были другие предложения. Из Лондона, кажется, из Сорбонны. Но я подумал: в моей жизни наступила перемена, так уж пусть это будет большая перемена. В те дни из Англии как раз выдворили чуть не полторы сотни советских шпионов. Я решил, что англичане вряд ли выловили всех, на мою долю еще осталось, да? Смеется. Неохота, чтобы за мной и в Англии ходили агенты КГБ, лучше уехать подальше. Вот так и попал в Америку. Кажется, Одер был тогда в Вене. Не в самой Вене, в Австрии. Я знал, что лето он проводит в Кирштеттене, и приготовил для него подарок. Из России я вывез только свою пишущую машинку, ее в аэропорту на таможне разобрали до последнего винтика. Такую они придумали в форму прощания. И еще стихи Джона Донна в издании «Modern Library» и бутылку водки. Я решил, попаду в Вену, подарю ее Одену, а не поду, выпью сам. Да еще мой друг Томас Венслова, замечательный литовский поэт, дал мне с собой бутылку их национальной выпивки и велел подарить ему тому же Одену, если я с ним увижусь. Короче говоря, мой багаж состоял из двух этих бутылок, Томика Донна и машинки. Была еще смена белья. Вот и все. На третий или четвертый день пребывания в Вене я сказал Проферу: В Австрии сейчас должен быть Уинстон Оден. Может, попробуем его разыскать? Дел у нас с Веней особых не было. Не ходить же без конца в оперу или по ресторанам. И мы взяли на прокат Volkswagen, вооружились картой Австрии и отправились на поиски. Оказалось, что в Австрии не один Кирштеттен, а целых три. Мы проделали огромный путь, объехали все по очереди и в последнем, наконец, обнаружили Одена. Он отнесся ко мне с необыкновенным участием, сразу взял под свою опеку. На его имя мне стали отовсюду приходить телеграммы для меня, да? Он взялся ввести меня в литературные круги, советовал, где и с кем следует познакомиться и так далее. Позвонил Чарльзу Осборну в Лондон и организовал для меня приглашение на международный фестиваль поэзии. Мы поехали вместе и прожили 2 недели в доме у Стивена Спендера. Надо сказать, я тогда довольно прилично ориентировался в англоязычной поэзии. Последние 8 лет по-английски я читал не меньше, чем по-русски. Но кое-чего я все-таки не знал. Например, что Оден гомосексуалист. Лично я не придаю этому особого значения. Но я приехал из России, страны весьма викторианской, и, конечно, это обстоятельство могло повлиять на мое отношение к Одену, однако не повлияло. Я провел с ним эти 2 недели в Лондоне, а потом улетел в Штаты. С тех пор ваши дружеские связи в литературных кругах умножились. Вы теперь близко знакомы с Хектом, Уилбером, Уолкотом. Дерека Уилкота я в первый раз увидел на похоронах Лоуэлла. Лоуэлл успел мне о нем рассказать и дал почитать его стихи. Стихи мне понравились, я подумал, вот еще один неплохой английский поэт. Вскоре после этого издатель Дерека подарил мне его новый сборник «Другая жизнь». И тут я испытал настоящее потрясение. Я понял, что передо мной крупнейшая фигура. Поэт масштаба, ну, скажем, Мильтона, смеется. Для большей точности я поставил его где-то между Марло и Мильтоном. Он тоже пишет стихотворные драмы, обладает той же могучей силой духа. Он не устает меня поражать. Критики пытаются сделать из него чисто колониального автора, привязать его творчество к Вест-Индии, по-моему, от преступления. Он на голову выше всех. Хотелось бы узнать о ваших русских поэтических пристрастиях. Трудно сказать, кто мне ближе всех, кто вызывает наибольший отклик. Лет в 19-20 самым сильным моим впечатлением был Мандельштам. Его тогда не печатали. Но по сей день опубликован лишь частично, по-прежнему замалчивается критикой. Его имя фактически предано забвению и звучит только в частных беседах, в кругу своих, так сказать. Широкому читателю он почти неизвестен. А первое впечатление от его стихов во мне живет до сих пор, ничуть не потускнело со временем. Стихи Мандельштама, как и раньше, меня ошеломляют. И есть еще одно имя — Цветаева. Благодаря Цветаевой изменилось не только мое представление о поэзии, и изменился весь мой взгляд на мир, ведь это и есть самое главное, да? С Цветаевой я чувствую особое родство. Мне очень близка ее поэтика, ее стихотворная техника. Конечно, до ее виртуозности я никогда не мог подняться. Прошу прощения за нескромность, но иногда я задавался целью написать что-нибудь под Мандельштама, и несколько раз получалось что-то похожее. Но Цветаева — совсем другое дело, и ее голосу подражать невозможно. Профессиональный литератор всегда невольно себя с кем-то сравнивает. Так вот, Цветаева — единственный поэт, с которым я заранее отказался соперничать. Что именно в творчестве Цветаевой привлекает вас, и что заставляет ощущать собственную беспомощность? Такого ощущения она у меня не вызывает. Прежде всего, она женщина. Ее голос самый трагический в русской поэзии. Я не могу назвать ее величайшим из современных поэтов, сравнивать бессмысленно, если есть Кавафис, Оден. Но для меня ее стихи имеют невероятно притягательную силу. Причина, я думаю, вот в чем. Поэзия Цветаевой трагична не только по содержанию. Для русской литературы ничего необычного тут нет. Она трагична на уровне языка, просодии. Голос, звучащий в цветаевских стихах, убеждает нас, что трагедия совершается в самом языке. Вы ее слышите. Мое решение никогда не соперничать с Цветаевой было вполне сознательным. Я понимал, что ничего не выйдет. Я совершенно другой человек, к тому же мужчина. А мужчине вроде бы не пристало говорить на таких высоких нотах, доходить в стихах до надрыва, до крика. Я не хочу приписать ей склонность к романтической экзальтации, она смотрела на мир очень мрачно. Она была способна выдержать сверхнапряжение. Да, Ахматова говорила. Марина часто начинает стихотворение с верхнего «до». Если начать с самой высокой ноты в октаве, невероятно трудно выдержать целое стихотворение на пределе верхнего регистра, а Цветаева это умела. Вообще говоря, человек способен впитывать в себя несчастье и трагедии только до известного предела. Вот как корова. Если она дает в день 10 литров молока, больше из нее никакими силами не выжмешь. И человеческая вместимость тоже не безгранична. В этом смысле Цветаева явление совершенно уникальны. То, как она всю жизнь переживала и передавала трагизм человеческого существования, ее безутешный голос, ее поэтическая техника, все это просто поразительно. По-моему, лучше нее не писал никто. Во всяком случае, по-русски. Впервые в русской поэзии прозвучало такое трагическое вибрато, такое страстное тремоло.